Существует также поверье, что вернувшийся из путешествия человек может быть заражен от общения с иноплеменниками зловредной магией. Поэтому прежде чем вновь быть принятым в своем племени и в обществе друзей, вернувшийся из путешествия должен пройти через очистительные обряды. Бичуаны, например, очищаются после путешествия тем, что бреют себе головы и тому подобное, из боязни заразиться колдовством от чужеземцев. В некоторых районах Западной Африки, когда человек после долгой отлучки возвращается домой, прежде чем получить разрешение войти к жене, он должен омыться особой жидкостью, чтобы обезвредить магические чары, которыми женщина другого племени могла опутать его во время отлучки и которые от него могут перейти к женщинам селения. Когда два индуса были направлены местным принцем в Англию послами и возвратились в Индию, было сочтено, что они настолько сквернили себя соприкосновением с англичанами, что только второе рождение могло вернуть им чистоту. В целях восстановления было приказано сделать ради них из чистого золота статую плодородящей природы в виде женщины или в виде коровы, затем поочередно заключить их в статую и пропустить через обычное отверстие, символизировавшее родовые пути. А так как статуя из чистого золота в полный человеческий рост – вещь слишком дорогостоящая, решили изготовить изображение священной Йони, через которое должен пройти возрождающийся. По приказу принца такое изображение было изготовлено, и, выйдя из него, послы считались вновь рожденными. Раз меры предосторожности против дурного влияния иностранцев принимаются ради простых людей, нет ничего удивительного в том, что для предохранения правителя от опасности осквернения принимаются особые меры. В средние века послы, прибывавшие к татарскому хану, были обязаны пройти между огнями костров. Той же процедуре подвергались и привезенные ими подарки. Этот обычай основывался на том, что огонь устраняет магическое влияние, которое пришельцы могли оказать на хана. Когда подчиненные вожди со своими свитами впервые или после распри приходили навестить Каламбу могущественного вождя башилангов в бассейне реки Конго, они должны были два дня подряд совместно, мужчины и женщины, купаться в двух ручьях и проводить ночи на рыночной площади под открытым небом. После второго купания они нагишом отправлялись к дому Каламбы, который помечал грудь и лоб каждого из них длинным белым знаком. После этого они возвращались на рыночную площадь и одевались. Затем следовало испытание перцем. В глаза каждого вождя насыпали перец. Одновременно испытываемый должен был признаваться во всех прегрешениях, отвечать на все задаваемые вопросы и давать обеты верности. На этом обряд заканчивался. Отныне пришельцы вольны были располагаться в городе на постой на какой угодно срок. Табу на пищу и питье. Акты принятия пищи и питья связаны, по мнению дикаря, с особой опасностью, ведь в это время душа может выскользнуть через рот или быть извлечена с помощью враждебной магии. Среди говорящих на языке Эви народности Невольничьего берега распространено поверье, что дух покидает тело и возвращается в него через рот. Поэтому человеку следует проявлять осторожность, открывая рот, чтобы бездомный дух не воспользовался предоставившейся возможностью и не вошел в тело. Считается, что это скорее всего может иметь место во время принятия пищи. Для того, чтобы избежать этой опасности, принимаются меры предосторожности. Батаки, например, во время пиршества плотно закрывают двери жилища, чтобы душа осталась на месте и насладилась выставленными перед ней яствами. Зафименелы острова Мадагаскар во время еды закрывают двери на замок, поэтому очень редко кому удавалось застать их за этим занятием. Туземцы Варуа никому не позволяют подсматривать за ними во время еды и питья, особенно это касается лиц противоположного пола. «За то, чтобы мужчина разрешил мне посмотреть, как он пьет, я должен был заплатить ему, но я не мог уговорить его разрешить тоже женщине». Когда Варуа предлагают выпить, они обыкновенно просят, чтобы на время питья их прикрыли куском ткани. Таковы меры предосторожности, принимаемые рядовыми людьми. Применительно же к верховным правителям, эти меры достигают чрезвычайной степени. Ни один человек и ни одно животное, под страхом смертной казни, не смеют посмотреть на правителя Луангу во время еды или питья. Когда в комнату, где обедал этот правитель, вбежала его любимая собака, вождь приказал, чтобы ее убили на месте. Однажды собственный сын вождя, мальчик 12 лет, по оплошности застал его за питьем. Отец незамедлительно приказал пышно одеть, на славу угостить, а затем четвертовать его и носить части тела по городу с объявлением, что он видел правителя за питьем. Когда правитель имеет желание выпить, ему приносят чашу с вином. Виночерпий держит в руке колокольчик, и как только он передал чашу правителю, отворачивается от него и звонит в колокольчик. При этом все присутствующие распластываются низ на земле и пребывают в этом положении до тех пор, пока правитель не допьет вино. Примерно так же обстоит дело с едой. Для этой цели у правителя имеется специальный дом. В нем на столе расставляются кушания. Верховный вождь входит туда и закрывает за собой дверь. По окончании еды он стучит в дверь и выходит наружу. Так что никто никогда не видел его за едой и питьем. Считается, что если бы кому-нибудь это удалось сделать, правитель умер бы в тот же миг. Остатки пищи зарываются для того, чтобы они не попали в руки колдунов, и те с их помощью не околдовали бы монарха роковыми чарами. Сходным правилам следует соседний правитель Коконго. Он, как утверждает, умер бы, если кто-нибудь из подданных увидел его за питьем. Увидеть о приемом пищи царя Дагомея является уголовно наказуемым преступлением. Когда в исключительных случаях царь пьет на людях, он скрывается за занавесом или вокруг его головы сооружается шатер из платков, а все присутствующие припадают к земле. Когда царь Буньоро, Центральная Африка, приходил на маслобойню выпить молока, все мужчины должны были покинуть ее пределы. Женщины же должны ходить с покрытыми головами до тех пор, пока он не возвратится. Никто не смеет увидеть его пьющим. Одна из жен сопровождала царя и подавала ему кувшин с молоком, но отворачивала лицо, когда тот его осушал.